счастливое веселье Джека показалось Ранду подозрительным, но удовлетворенный женский выдох расставил все на свои места. Усмехнувшись, Ранд вошел в хлев. Подойдя поближе к стогу сена, который плавно покачивался, он сразу увидел Джека. Тот стоял на коленях, утопая в душистой траве, по пояс зарывшись в женские юбки. «О, Господи!» — пробормотал Ранд. Радостно ухмыляясь, Джек, как ни в чем не бывало, принялся с беззаботным видом зашнуровывать свои штаны. «А я все думал, когда же вы появитесь, мой господин? Как я переживал за вас!» «Я вижу, ты быстро нашел, чем утешиться». Джек слегка покраснел. «Я бы обязательно постарался освободить вас, мой господин. Но когда мне стало известно, что произошло, вы уже убежали». Видя, что Джек совсем забыл про свою подружку, Ранд протянул девушке руку и помог выбраться из сена. Пухлая шатенка легко спрыгнула вниз и стала расправлять руками помятые юбки. «Теперь беги отсюда!» — довольно нелюбезно приказал ей Джек. «Нам нужно обсудить мужские дела!» Девушка выглядела немного обиженной, но вполне удовлетворенной. Она не спеша удалилась, взмахнув на прощание юбками. Ранд наклонился, поднял с земли шляпу с короткими полями и, нахлобучив ее на голову Джека, насмешливо сказал: «Если бы ты так же прилежно трудился, обучая лучников...» «Так и есть, мой хозяин, вы сами в этом убедитесь. Сначала опиши мне человека, который рассказал вам обо мне». Джек задумчиво потер подбородок. «Чертовски странный на вид. Но мы не свободны в выборе своих союзников». Больше он ничего не смог добавить к рассказу Ладжоя, только подтвердил его описание. «Странный», — повторил Джек еще раз. «И еще этот человек сказал, что мы все еще опять встретимся». Пока Ранд размышлял о таинственном незнакомце, Джек отправился по домам собирать людей, чтобы продемонстрировать их успехи в стрельбе из лука. Спустя час 20 различных по росту и комплекции мужчин от 14 до 60 лет выстроились в ряд на краю большого, окруженного ивами луга. Их ноги устойчиво стояли на земле, рукава были закатаны, каждый держал перед собой лук и терпеливо ожидал команды. Позади шеренги, заложив руки за спину, важно расхаживал Джек. «Враг вон там!» — наконец гаркнул он по-французски. «Вон у тех ив!» 20 пар глаз пристально уставились на отдаленные деревья. Дилан переходил от одного лучника к другому, кому поправляя лук, кому положение рук и корпуса. Джек вытащил из стрелы перышко и подбросил его вверх, проверяя силу ветра. «Мягкий, как дыхание девушки», — пробормотал он и встал в конце длинной шеренги. «Приготовить стрелы!» — закричал Джек. «Натянуть тетиву!» Все мужчины как один выполнили команду. На лице Джека появилась удовлетворенная улыбка. «Ей-богу!» — снова заорал он. «Не спускайте глаз с тетивы! Следите, чтобы стрела находилась на ней. Теперь немного ослабьте. Старайтесь не дернуть тетиву рукой. Пускайте стрелу!» В ту же минуту раздался жалобный вой стрел, устремившихся к ивняку, и радостные крики гордых собой лучников. «Отлично, парни!» — похвалил их Джек, пожимая всем руки и похлопывая по плечу. «Хорошо сделано!» Широко улыбаясь, он подошел к Ранду. «Ну как, мой господин? Ранд чувствовал к Джеку огромную благодарность.